Эпилог. В спокойной обстановке после бурных событий, потрясших дворец, мы с Эмилем нашли утешение в своей вновь обретенной связи. И наша любовь крепла с каждым днем. Рагнар впервые заговорил, его первое слово было «папа», что мне немного обидно. Эмиль был очень рад. Народ Шахара без проблем принял принца Рагнара. Когда они гуляют по городу, все улыбаются Рагнару и угощают его. Хотя я прошу не делать этого. Мне не хотелось, чтобы Рагнар вырос напыщенным и самовлюбленным, который знает, что его положение и так откроет ему любую дверь. Кстати, мы уговорили Раймонда остаться погостить, что позволило ему узнать Биби получше. Она все-таки нашла собственный путь к счастью в объятиях Раймонда. Их любовь расцвела среди хаоса, и они знали, что их судьбы переплетены. Теперь и он в курсе про истинность. «А я все не понимала, о каком истинном говорил Эмиль», — шутил Раймонд тогда. Камелия сбежала из страны. Куда? Никто так и не знает. Александр закрылся в отведенных ему покоях и не выходил с того дня. Раймонд забрал его и подарил хорошее жилье в столице, чтобы наблюдать за ним. Все-таки он родной брат. Да к тому же, после такого вряд ли Александр может смотреть людям в глаза. Время шло, и настал день, когда Раймонд и Биби отправились в новое путешествие, оставив наш дворец позади, навстречу собственным приключениям в королевство Хайгарден. Как и было обговорено советом Шахара и советом Хайгардена, после того, как Рагнару исполнится 10, я обязана на полгода отправляться в Хайгарден. Рагнар будет обучаться у Рая управлению страной. Будет тяжело, конечно, но я осознавала всю тяжесть бремени матери будущего короля. Если честно, мне не хотелось отпускать Биби. Она словно луч света создавала уют и веселье, где бы ни находилась. Я уверена, что из нее выйдет хорошая правительница. Кстати, о том, что тут делать нечего, это правда. Когда мне станет совсем скучно, я поеду в свою приграничную деревню, которая, по словам Кирка, уже обросла жителями. Он на днях прислал мне письмо. Наш урожай в скором времени будет собран. Кирк запрашивал следующие инструкции. В будущем деревня станет центром торговли, как я и планировала. Для этого есть все предпосылки. Когда Рай и Биби скрылись за горизонтом, я почувствовала, как в сердце поселилось чувство покоя. Я знала, что нас ждет светлое будущее. Мой муж, моя опора, моя жизнь, стоял рядом и крепко держал мою руку. Мы были готовы встретить все, что уготовила нам судьба, потому что знали, пока мы есть друг у друга, сможем преодолеть любые препятствия и построить будущее, наполненное любовью, надеждой и счастьем. В далеком будущем я подскажу им, как сделать жизнь в пустыне проще. Обучу технологиям, но сейчас я хочу наконец-то выдохнуть и обрести покой.